Объявление о превращениях из законодателей, входящие справочники, произвело на депутатов впечатление разорвавшейся бомбы, ведь они привезли с собой массу предложений от губернии по поводу основополагающих принципов отмены крепостного права. Теперь же не эти предложения, не адреса протеста, написанные депутатами уже в Петербурге, в расчет приняты не были. Об отношении к ним императора можно судить потому, что на полях некоторых из поданных ему проектов он начертал «никогда», «не должно быть допускаемо» и тому подобное. В целом же монарху некогда было читать 2000 листов, составивших 3 пухлых тома депутатских предложений. Вся эта история, попахивавшая грубым обманом первого сословия правительством, вызвала сильный ропот в провинции, и губернские дворянские комитеты решили вступиться за своих представителей. В данном столкновении власти и провинциального дворянства есть некая тонкость, мимо которой пройти просто так не было бы позволительно. Дело в том, что очень велик соблазн усмотреть в заявлениях помещиков первый лепет просыпавшегося общественного мнения, отстаивавшего достаточно демократическое требование – расширить полномочия дворянских органов на местах. Однако для России конца 1850-х, начала 1860-х годов картина привычных представлений оказывается, если не полностью перевернутой, то сильно искаженной. Ведь именно Зимний дворец всячески пытался ускорить проведение реформы, дворянское же общественное мнение, не имея возможности сорвать принятие проекта, в массе своей старалось сделать этот проект абсолютно неприемлемым для крестьянства. Кто в данный момент был в России большим демократом, власть или члены губернских комитетов, сказать довольно сложно. Вообще же демократия – вещь относительно простая. Беда лишь в том, что люди никак не могут окончательно договориться, что именно она из себя представляет. Первая неясность, которая бросается в глаза, когда речь заходит о демократии, это то, какой, собственно, ее тип имеется в виду. Ведь существует понимание демократии с позиции силы. Народ всегда прав, то есть абсолютизирующие правоту большинства по отношению к меньшинству. И существует понимание демократии, базирующейся на общечеловеческих ценностях, с точки зрения которого большинство может быть право далеко не всегда. На взгляд автора, демократия – это принятие законов, в основу которых положено признание ценности личности, уважение ее прав, а также неукоснительное соблюдение этих законов всеми органами, организациями и частными лицами. Сложности начинаются позднее, когда выясняется, что демократия в чистом идеальном виде не существует. Ведь защита интересов одного субъекта демократического общества часто, если не всегда, приводит к нарушению каких-то прав или интересов другого его субъекта. Значит, речь должна идти о преимущественной защите интересов определенных слоев населения. Каких же именно? Здесь дело не в количественном составе слоев, а в том, какой из них в данный момент ближе к идеалу, выбранному данным обществом. Иными словами, основная трудность заключается в определении идеала для неустойчивых или неопределившихся обществ. В них идеалом зачастую становится то, что не было, нет и не может быть идеалом, или то, о чем его члены имеют смутные, превратные представления. Чтобы избежать нежелательных последствий политических баталий, нужно, наверное, согласиться с тем, что демократия – это не соло какой-то одной социальной или политической силы, считающей себя хранительницей демократических сокровищ. Говоря широко, демократия – это и есть общественное согласие, ради которого все цивилизованные политические силы готовы пойти на серьезный компромисс, не выбрасывая при этом, естественно, своих программных установок. Как бы то ни было, правительство запретило обсуждать крестьянский вопрос на заседаниях дворянских собраний в уездах и губерниях. Те же, в свою очередь, резонно ответили, что это запрещение является незаконным, так как противоречит дарованному Екатериной II праву дворяна обсуждать любые вопросы о пользах и нуждах своего сословия. Запомним эту ссылку на указы Екатерины II. Некоторые провинциальные собрания составили адреса, указывающие на необходимость одновременно с отменой крепостного права преобразовать на новых началах и различные отрасли государственного управления. Вот когда первое сословие России доросло до понимания планов, вынашивавшихся еще в свое время Александром I. Надо сказать, что некие подобные преобразования намечались и самим правительством, но предводителям дворянства, допустившим подачу наиболее дерзких адресов, были объявлены выговоры, а в Твери разыгралась целая история, в результате которой Унковский и Европеус были высланы в Вятку и Пермь. В самом начале 1862 года Тверское дворянство обратилось к императору с адресом, в котором в частности говорилось: «Осуществление этих реформ невозможно путем правительственных мер. Свободные учреждения, к которым ведут эти реформы, могут выйти только из самого народа, а иначе будут только одною мертвую буквою и поставят общество в еще более натянутое положение. Посему дворянство ограничивается указанием того пути, на который оно должно вступить для спасения себя и общества. Этот путь есть собрание от всего народа, без различия сословий». В результате этого обращения к монарху 13 тверских дворянских депутатов были арестованы и 5 месяцев провели в Петропавловской крепости. После этого им грозило 2-летнее тюремное заключение, но по ходатайству генерал-губернатора Петербурга дело ограничилось уже закончившимся предварительным заключением. В это время Александр II резко противостоял попыткам общества вторгнуться в дела, являвшиеся прерогативой монарха. И дело здесь совсем не в амбициях государя, во всяком случае не только в них. В разговоре с предводителем звенигородского дворянства Голохвастовым император сказал: «Теперь вы, конечно, уверены, что я из мелкого тщеславия не хочу поступиться своими правами. Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что, сделая это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите». Основное разногласие между властью и обществом в 1859 году, связанное с готовящейся отменой крепостного права, лучше других выразил Ростовцев. «Главное противоречие, — писал он в очередной записке императору, — состоит в том, что у комиссий и у некоторых депутатов различные точки исхода. У комиссии государственная необходимость и государственное право, у них право гражданское и интересы частные, они правы со своей стороны, мы со своей. Смотря с точки зрения гражданского права, вся начатая реформа от начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение права частной собственности, но как необходимость государственная, реформа эта законна, священна и необходима». С правительственной позиции все более или менее понятно. А что же предлагали его оппоненты? Как конкретно помещики выразили свою правоту? Адреса, написанные дворянскими депутатами в Петербурге, можно условно разбить на 3 группы. Первые констатировали, что освобождение крестьян означает полное разорение душевладельцев и не может не сказаться на крепости устоев государства. Авторы другой группы адресов изъявили согласие даровать крестьянам свободу, но одновременно предлагали создать хозяйственно-распорядительное управление, общее для всех сословий и основанное на выборных началах, для того, чтобы без потрясения основ миновать переходный период. Третьи требовали созвать уполномоченных от дворян, которые под руководством императора и создадут новый проект реформы. Наряду с паническими, а порой и чисто шкурными воплями, были в этих адресах здравые, можно сказать, даже пророческие идеи. Некоторые депутаты увидели в проекте редакционных комиссий открытое стремление власти отстранить дворянство от всякого влияния на крестьянство. Предчувствуя резкое усиление бюрократического аппарата в результате проведения реформы по правительственному образцу, депутаты предупреждали императора, что преобразования в деревне должны сопровождаться обязательными изменениями политической структуры России.